эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия всем! С вами Народное славянское радио и Содружество единомышленников «Родобожие». Мы сегодня продолжаем цикл просветительских передач о нашем наследии. И тема будет посвящена тантре, йоге и родобожию, сходствам и различиям. И главный соведущий, представитель единомышленников «Родобожие» Всеслав Глоба. Здравия, Всеслав! Здравствуйте, слушатели! Здравствуй, Алексей! Насколько я понимаю, предложенная тобой тема возникла не просто так. Ты так к этой теме подошел, потому что очень много вопросов по тантре и йоге, и, скорее всего, вопросы такие, имеющие под собой, ну, скажем так, подводные камни. Такой айсберг сверху красиво блестит, а вот что там внизу под водой не совсем понятно. И задают тебе, наверное, вопросы. А что такое тантра и йога? Почему там столько много всего интересного и сексуального? Угадал? Да, шел к этому долго и в соответствии с ведами, которые не рекомендуют раньше 50 лет к этому подходить, я и не подходил. А поскольку мне уже гораздо больше 50 лет, то пора бы и подойти, потому что это не просто одна из самых высших йог. Это йога, которая развивает в нас любовь к Богу наибольшей степени, поскольку дает возможность эту любовь проявить в реальной материальной жизни. Уже без привязки, как ты правильно сказал, к кексу. Угу. Хорошо, хорошее такое начало у нас получается. Понятно, что многие молодые люди ищут именно вот этого кекса в своих каких-то жизненных интересах, или вернее жизненные интересы, связанные с гормональным фоном, вызывают обращение к этому кексу. Но все-таки тантра, йога. Вообще слово йога довольно, скажем так, неоднозначно принимается в нашем российском обществе. Кто-то говорит, что это индусятина, кто-то говорит, что нет, это у нас более что-то есть круто, оно к индусам просто попало, а поскольку свое забыли, оттуда идет возврат, несколько упрощенный, несколько искаженный. Кто-то говорит, нет-нет-нет, подождите, ребята, йога – это вообще образ жизни, это не физические упражнения и так далее. С йогой-то еще как следует не разобрались. А мы уж хотим влезть в такое понятие, как тантра. Давай тогда для начала мы расшифруем, что такое йога и что такое тантра, чтобы нашим радиослушателям как-то разложить по полочкам те термины, которые будут часто упоминаться в нашей сегодняшней передаче. Давай, начнем с йоги, как ты уже и начал. Если мы обратимся к родной культуре, то одним из ярких, ну и к народным сказаниям, которые назывались сказки. Кстати, чтобы сразу было понятно, наше древнее слово «сказка» означает «сказ о том, как было на самом деле». Подтверждением тому являются архивные сказки посольского приказа, хранящиеся там в государственных библиотеках. Но уж в посольском приказе составляли юридические документы. И скоро это и это как раз подтверждает то, что сказка – это юридический документ. То есть отчет, сказ о том, как было на самом деле. Поэтому правильно произносить не сказка, а сказ как. Так вот, в русских народных сказках, ну, славяно-арийских, так точнее скажем, чтобы не обижать никакие другие наши славяно-арийские народы. Баба-Йога – самый яркий персонаж. Ну, один из самых ярких персонажей. И как раз это та самая хранительница врат Междумирья, которая сама занимается связью со Всевышним и с родными богами. И другим помогает обрести эту связь. И, обретя ее, добиться победы над силами там зла и исправить мир к лучшему. Соответственно, отсюда давайте и плясать. А что же в слове баба-йога такого вот неестественного? Оно абсолютно естественно. Если мы приблизимся к самому слову йога, то мы там услышим два древних слова. Одно слово яга, то есть ягья, если уж еще древнее идти, это огненное жертвоприношение. А по тем же сказкам мы знаем, что баба-йога все время совершала огненные жертвоприношения. Только невежественные люди думали, что она жарит там детей и ест. А на самом деле она очищала детей силами огня и силами природы для того, чтобы их сделать священнослужителями. То есть, как это сказать, образно сжечь мосты со их старой жизнью, с их мирским мировоззрением и перевести их на духовное мировоззрение. То есть с ягьей понятно. Огненное жертвоприношение, то есть принесение в огонь в качестве жертвы даров Всевышнему прародителю и родных богам, родным богам, а также в качестве жертвы, ну, скажем так, свои недостатки, свои искаженные мировоззрения, которые богам-то, в общем-то, и не нужны, но, по крайней мере, есть такая форма просьбы к богам сжечь все то, что ненужное, и даровать все то, что нужное. С ягьей мы определились. А есть еще одно древнее наше слово – иго. Отсюда, кстати, и слово, имя Игорь. А иго означает истиногое. То есть… Еще по-другому можно сказать, управляющее воздействие свыше. Вспомним, мы же все как бы в христианской традиции росли, и все читали заповеди, там, Нагорную проповедь, заповеди Христа и так далее. Ну, естественно, те, кто пытался духовно развиваться в советское время, а другого ничего днем с огнем было нельзя найти. Так вот, и Христос-то говорил, иго мое, не тяжко. Возьми свой крест и иди за мной. Я в своей статье «Славянарийский духовный крест» или «Несут ли свой крест славяне-арии» все подробно объясняю. Крест – это пересечение вертикальных чакр и горизонтальных чакр нашего сознания. И они образуют духовно-энергетический крест. Так вот, иго – это взаимодействие нашего личного креста с крестом и Христа, и всех вышестоящих богов, которые управляют эволюцией человечества. Соответственно, йога звучит сейчас, вот, а раньше это звучало как ягья и как иго. И как йога тоже, кстати, потому что путь и жертвоприношение, и путь управляющего, под управляющим воздействием свыше, ну, под управляющим воздействием Бога, само собой, имеется в виду, то, ну, это путь ко Всевышнему. Так что ничего нового, все хорошо, забытое старое. Хорошо, и с тантрой давайте теперь разберемся. Тантра тоже наше слово, потому что если мы начнем копать, то мы увидим, что это словосочетание. Тан – это изначально основа бытия, утвержденная нашими богами-предками для жизнедеятельности, в использовании этой основы. Ну, я в статье вот «Тантра-йога. Йога небесной любви», которая на сайте Рада Божия будет помещена, там все подробно расписываю, но даже, то есть по буквам буквально, по понятиям, но даже эти буквы «тан» говорят о том, что это наше древнее слово. Возьмите слово «стан». Никому даже не надо объяснять, что это такое. Становище, стоянка, станок. Разве нужно объяснять этот смысл? Поэтому, если мы говорим о самом близком слове «стан», то есть это «сие», тан, то есть это тан, то есть как раз это место, где живут люди по благословению богов, потому что боги им это место заповедали. Мы уже в более предыдущих встречах с тобой говорили, что Предки, пользуясь знаниями там ведунов, жрецов, волхвов, селились на чакрах земли, пользуясь входными и выходными потоками. То есть, со словом, там все понятно, я надеюсь. Тра означает триединство. Или утверждение Т твердо, ну, в соответствии с буквицей нашей. Ра – это изначально свет Всевышнего Прародителя. То есть, утверждение Всевышнего Света Всевышнего Прародителя. И что мы имеем? Тантра – это то место, где мы живем и живем по Божьим заповедям, утверждая изначальный свет прародителя. А изначальный свет – это Ра, и мы его ведаем. Соответственно, ведание Ра означает вера. То есть тантра и вера – это вообще одно и то же. А йога – это путь. То есть это путь веры Богу. Вот вам и тантра-йога. Интересно поворачивается. Хорошо, разобрались с тантра-йогой, и теперь давай смотреть, какие же чаще всего вопросы задают, и, вернее, да, начнем, наверное, не с вопросов, а чем заманивают на тантру-йогу, и что имеется в виду в современном представлении у большинства людей под тантра-йогой. Итак, вот здесь написано, например, такое объявление. Занятия тантра-йогой помогут вам получить сексуальное удовольствие, экономя деньги и время на визиты в стриптиз-клубы. Ну, это вот как раз американский подход к тантра-йоге. Можно сказать, даже невежественный подход, который... Ну, говорит и о том, кто дал объявление, и о тех, кто на это подмагнитится. Дело все в том, что тантра-йогу даровал людям Всевышний род прародитель через свои проекции в виде бога силы, которого сейчас индусы называют Шивой. И, то есть, Отец Небесный, так по-простому. И Мать Небесная, богиня Рожана, которая в индусской проекции зовется как Шакти или Парвати, первичная, изначальная. То есть отец и мать всех живых существ. И если мы люди здравомыслящие, то мы понимаем, что отец и мать всех живых существ, то есть род прародителей с богиней Рожаной, ну уж точно кексом не занимались, потому что ну, для них это... Ну, я не знаю. Но представьте, может кто-нибудь может представить двух богов, которые бы интересовались кексом? Ну, это смешно, потому что для них тех, кто интересуется кексом, также, ну, как бы, они, конечно, по-доброму к этому относятся, так, с пониманием, но так же, как для человека, допустим, хомячки, которые очень хорошо размножаются, занимаясь там своим хомячковым кексом. Но уж точно это как бы нам неинтересно опускаться до вот хомячкового кекса. Поэтому и богам так же. Но поржать-то надо иногда. Так что пришел на хомячков, взглянул и улыбнулся, хорошо, на сердце стало. Ну да, мы тоже любим хомячков, там и котиков, и собачек. Но мы же не опускаемся до этого уровня. Соответственно, если это дал отец и мать всех живых существ, то речь идет о любви. Но никак не о кексе. Да, и тем более о зоофилии, как некоторые извращенцы. Давай сейчас вот еще два высказывания прочитаю, чтобы полноту картины себе представлять. В древних текстах по тантрическому сексу нет ни слова не говорится об индивидуальной духовности мужчины и женщины. Женщина там просто батарейка, мужчина же приемно передающее устройство. Вот такие технические термины. Или еще одно выражение. Тантра-йога имеет дело с Z-энергией. Эта энергия течет по диагонали. Считается, что диагональная энергия дает возможность узнать волю Бога. Ну вот я в статье об этом как раз говорил. Вот это все звучит как старая советская песенка. Три аккорда, я тебе сыграю гордо. Потому что большее количество аккордов музыкант просто не знает. То есть, ну, демонстрация невежества. Других слов на ум не приходит. Хорошо, есть и высказывания другого плана. Например, тантра-йога – это парная йога, йога с партнером, в которой упражнения выполняются при помощи партнера. Выполняя упражнения парной тантры-йоги, партнеры помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы, растяжки. Работая в паре, они получают возможность облегчить упражнения и выполнить прежде недоступные асаны или асаны. Ну все, опускание на уровень физической культуры. Хотя нельзя сказать, что это неправильно. На уровне физической культуры правильно. Но кроме этого есть еще душевная культура и духовная культура. Ну давай еще тоже два прочту отсюда же. Тантра – это методики самоанализа, развивающие чувственность и сексуальность. Тут сексуальность уже присутствует. Или вот, тантра-йога – это система индуистских, буддийских, даосских методов самосовершенствования человека путем пробуждения, трансформации и осознанного использования сексуальной энергии. Вот видишь, здесь сексуальная энергия присутствует, какой-то духовности здесь не очень говорится, но во всех случаях вот физика и сексуальная энергия. Ну, опять же, вот три аккорда, я тебе сыграю гордо. Только чуть-чуть на другой гитаре, да, и с другой стороны. Да. Но мы все взрослые люди и понимаем, что любовь многогранна. Она содержит в себе и кекс в том числе. Но, скажем, по отношению к богам и людям, если боги даровали людям тантра-йогу, то это примерно так же, как... Люди пытаются обучить хомячков большой божественной любви, а хомячки просто занимаются кексом. Но бывают же среди хомячков просветленные, и вот эти вот как раз могут постигать божественную любовь. Поэтому она была дана в дар для тех, кто будет заниматься духовным совершенствованием и познает эту божественную любовь, которая приведет его обратно к отцу и матери, от которых он отошел и провалился и погряз в материальном мире. Да, когда я говорил про хомячка, который так что-то более высокое ему доступно, я так представил хомячка, сидящего в некой позе в стороне от других размножающихся хомячков и что-то там представляющего, медитирующего. Это интересно. Не встречал, честно говоря, такого хомячка. Это как раз-то и вызывает интерес богов и их, как Веда говорит, беспричинную милость. И в Ведах есть примеры всего этого. Например, один из просветленных слонов обратился к богу Сиви, которого называют Шивой, ну и к другим там божествам с просьбой освободить его от такого материального мира, потому что он уже прозрел, он понимает, что нужно стремиться к Богу, нужно преодолеть, скажем, привязанности вот, и материального мира. А ему боги говорят, ну ты еще слон, ты даже человеком не был. Ну ты потерпи, потерпи. Ты пока совершенствуйся в своей дхарме, исполняй свое предназначение как слон. А придет время, мы тебе поможем. И когда возникла ситуация, ну долго Веда пересказывать не буду, что один из сыновей Сивы и Парвати, Сивы и Шакти, можно сказать, Шивы и Шакти, то есть рода и Раджаны, проявленных в нашем мире, в доступных для понимания человека форме, оказался без головы. Там длинная ведическая история, но случилось так, что оказался он без головы в результате несчастного случая. И тогда нужно что-то было срочно делать. Его голова, невозможно было ее на место приставить, потому что ну, это было нереально ввиду этого несчастного случая. Тогда боги подошли к этому слону и говорят, ты же просил освобождения, ты готов, что мы возьмем твою голову, ты и слоном останешься, и богом станешь одновременно. Он говорит, все что угодно, я на все что угодно готов. И тогда его голову взяли, он ее принес как дар в жертву богам. Вот тело там, естественно, кремировали, а голову приставили к сыну Шивы. Так это и есть тот знаменитый Ганеш, со слоновьей головой. Таким образом, дали спасение, освобождение просветленному животному. Другой случай в Ведах описано. Значит, змей Шеша, он возненавидел своих родственников за коварство, ложь, подлость, попытки постоянно делать гадости и своим ядом отравлять жизнь себе и другим. И он вошел в аскезу, он там очень долгое время совершал большие духовные подвиги. Он почти убил свое тело, не желая быть змеем. И тогда Брахма или Сварог в нашем современном как бы, понимании обратился к нему. «Зачем, Шеша, ты себя мучаешь?» Он говорит, «Я не могу смириться с тем, что я змей. Я не такой змей, как все. Я хочу любить Бога, я хочу совершать добро». Говорит, ну так ты еще должен стать человеком. Он говорит, нет, не могу я дождаться этого всего. Мне противна вот эта змеиная природа. Или я себя убью и превращусь, ну просто в океан сознания, сольюсь со Всевышним Прародителем. Или помоги мне как-то с этим всем справиться. И Сварог ему говорит, хорошо, ты лучший из змеев. И ты сила, и ты духовная сила и любовь. Раз ты осознался, раз ты готов служить Богу по высшему разряду в духовной сфере, тогда поддерживай Матушку Землю своей силой, чтобы она лучше исполняла свою дхарму, свое предназначение. И с тех пор он возрадовался, что саму богиню Земли он будет поддерживать. И с тех пор она стала устойчивой, и он ее держит по сей день, исполняя свою дхарму. То есть в Ведах об этом говорится и неоднократно. Хорошие примеры. Давай теперь вернемся к теме, которую мы с тобой раскручиваем, раскрываем для понимания. Все-таки тантра-йога, мы видим, что есть древнее понимание, а есть извращенное, упрощенное, как хотите это называйте, которое сводится или к практическим упражнениям, или к развитию в себе сексуальной энергии, или, проще говоря, к исполнению своей похоти. Вот как нам отсюда уйти и как нам понять ту самую тантра-йогу через наше наследие? На самом деле все просто. Для чего родители ложатся в постель? Ну, наверное, поспать. Нет, они еще ложатся для того, чтобы воплотить своих богов-предков. Но воплотить богов, предков в статусе богов с помощью секса невозможно. С помощью секса придут низшие души, которые соответствуют энергиям низших чакр. А боги воплотятся только в том случае, если их зачинают от сердечной чакры и выше. То есть чакра Лада и Леля – это чакры небесной любви. Ну, то, что в классической йоге индусского типа называется анахата-чакра. У нас это целых две чакры – Лада и Леля. То есть мужской аспект – Ладо через О. Солнце мы часто называем наш Ладо. Князя называли наш Ладо. Царя также называли. То есть наш дарователь любви. А Леля – это богиня любви. Можно еще сказать, что это энергия совести и интуиции. Совесть имеет мужской аспект, интуиция – женский аспект. Так это низшие чакры для воплощения богов. То есть сердечная чакра – это самая низшая чакра для воплощения богов. А дальше ведь идет чакра уста, которая там в классике Вишудхай называется. Чакра чело, которая третьим глазом или аджна-чакрой называется. И две верхние чакры, которые в объединенном своем значении называются родник или сахасрара чакра. Но их там две. Одна, где у нас волосы завиваются, это более к роду подсоединение идет. А вторая вот темечка, это мягкое место у младенчиков. Так вот эти чакры участвуют в воплощении богов и высокодуховных предков. А кекс раскручивает только две нижние чакры. То есть это, ну как бы, две стороны одной медали, но стороны противоположные. Поэтому с помощью кекса люди теряют жизненную силу, она проваливается через нижние чакры в нижнюю навь. И приходят существа нижней нави. Они ходят на двух ногах, но все их интересы на уровне демонических существ. Сейчас это называется поколение Пепси. А над сердце и выше пришедшие на этих чакрах, но при этом родители делают как бы внешне то же самое. И на энергии оргазма эти души подтягиваются. Но на какой чакре этот оргазм происходит? Мы вот только что я сейчас об этом и разъяснили нашим слушателям. Поэтому кекс с любовью соотносится только так, как любовь людей и хомячков. Поколение Пепси выбирает кекси. Ясно. Хорошо, вот прозвучало слово «любовь», и понятно, что любовь – это где-то должно быть повыше все-таки пупка, да? От сердечной чакры и выше. Понятно, что слово «любовь» – это не просто так, это люди богов или бога ведают. То есть, если такие слова присутствуют, о многом это говорит. А вообще слово «секс» здесь тоже ты в статье разбираешь своей. Слово «секс», вот надо тоже как-то ее расшифровать, что это означает. Ну, чтобы не затягивать внимание, я просто уже вывод скажу. Я там тоже расшифровываю это с точки зрения древнеславянской буквицы. А это означает «это в это», «вилка в розетку», ну так можно сказать. Чисто механический процесс. То есть, скажем так, данный нам инструментарий для того, чтобы что-то делать. А вот где этот инструментарий, с какой целью применяется, это уже зависит от уровня развития человека, от уровня развития тех чакр, которые выше пупка, и от понимания вообще, кто здесь человек, для чего он здесь и что он хочет совершить, кого он хочет сюда призвать. То есть, какой мир он хочет получить. Если просто человек сидит, втыкает вилку в розетку, это, конечно, здорово все. Телевизор может включиться, что-то показать. А вот что он будет показывать, это зависит уже от человека. И какую информацию он из телевизора получит, тоже зависит от человека. Какую он программу выберет. Он может смотреть какие-то ужастики, искаженные мультики, всякую бредятину. А может настроить телевизор на получение той информации, которая необходима человеку для развития. К счастью, такие программы еще можно поискать, найти. Ну, опять же, телевизор мы не в том смысле ящик, зомбоящик, а телевизор в нашем представлении. Вот, я думаю, такие образы у нас яркие нарисовались, теперь можно дальше разбирать. И вот подошли мы к тому, что мы же не просто так говорим, мы говорим про родобожие, да? И вот тантра, йога и родобожие. Вот давайте теперь свяжем их между собой. И вообще, можно их связать между собой? Дело в том, что их даже связывать не надо, это одно и то же. Различия возникли только в терминологии и только на протяжении там, многих тысячелетий, когда у нас это уничтожалось, а братьев индусов мы своей как бы кровью и значит, верой сохраняли как ну, скажем так, заповедник. И в заповеднике остались и веды, и ведические храмы, и ведическое мировоззрение. Кстати, испоганено последние там, 50 лет, не более того. Но там еще можно найти чистые храмы, еще можно найти реально верующих людей среди братьев индусов. Потому что это наше древнее, как я пишу в Махабхарата, памятник древнерусской, древнеславянской культуры, можно найти сохраненные древние наши традиции, потому что мы туда пришли и использовали эту державу как часть нашей великой державы, всемирной, всепланетарной, славяно-арийской державы. Там климат, природные условия позволяют не думать о еде, она там с деревьев падает. Не думать о там, утеплении, утепленном жилье. Там достаточно из тростника хижину от ветра и дождя это, собрать, ну, типа шалаша нашего. И все, можно заниматься духовными практиками. Ведь все, даже цари, которые доживали до мудрости и правильного вывода о том, что пора уже искать возвратную дорогу к Богу, они уходили в лес. А это значит, что лес прокормит. и не даст замерзнуть, потому что, ну, климат там хороший. Поэтому этот заповедник, духовный заповедник, до сих пор хранит наши древние традиции. Но, естественно, они кое-что там исказили в силу того, что все-таки в Кали-югу идет общее падение уровня сознания. Поэтому, ну, некоторые термины звучат похоже, но не одинаково. Но из них можно всегда сбросить шелуху и найти истинное значение, истинный смысл. Мне так кажется, раскрыл ты тему очень хорошо по поводу того, что секс это не есть то, что нужно делать, а это всего лишь навсего дополнение, инструментарий к чему-либо. А вот теперь давай вернемся к тому, а что же делать, как не свалиться вот в этот секс, который, насколько я понимаю, просто отбирает энергию, да, дает некую эйфорию, дает некое такое представление о какой-то видимой благости и так далее, но при этом отнимается энергия. И вот как же нам теперь с этим совсем быть? Запугать-то мы людей запугали, а как вылезать-то из этой ситуации? Ну, во-первых, никто никого не пугал, потому что если кто-то хочет заниматься кексом, пусть занимается свое там удовольствие. В прямом смысле этого слова, да? В прямом смысле это же выбор каждого. Уд – это член, воля – это как бы вольное действие. То есть удовольствие – это дать волю уду. Но если человек хочет спустить всю свою жизненную силу, как и, кстати, в народе, так и слово и говорят, спустить, извините за выражение. То есть имеется в виду потерять семя во время оргазма. Так и флаг им в руки, кто им запрещает? Но к тантра-йоге просто это никто никакого отношения, ни малейшего не имеет. И к родобожию тоже. То есть, получается, дурят вас ребята, вы просто ведетесь на то, что вывеску имеет одну, а суть другую. Конфетка получается не совсем конфеткой. Упаковка, да, красивый фантик, а внутри может быть то, что на улице на каждом углу валяется после собачки, туда заворачивает, а вам под видом конфетки всовывают. Итак, чтобы нам вернуться, вот все-таки, для чего вообще нужна тантра-йога, родобожие? Я так понимаю, что для того, чтобы мы призывали сюда наше потомство, наших, ну, родичей, родовичей, во всяком случае, да? Да, для эволюционных уроков, то есть жителей Небесной Руси, то есть богов мира славе, взрастивших свои дивьи тела души до уровня великодушных существ. Ну, кто откажется, допустим, иметь в своей семье святого в качестве сына или дочери? Никто, но не почему-то никто не хочет никаких усилий к этому прилагать. Я уже 15 лет веду семинары по созиданию добродетельного потомства. Собирается горсточка людей. Горсточка людей. На всю огромную там державу, которая там входила в состав бывшего СССР. Ну, давайте тогда, может быть. Я тоже таким же образом подумал, может быть, эта красивая упаковка тоже кого-то привлечет. Но вместо того, что собачка оставила, в эту упаковку будут упакованы ведические знания, культура и мудрость предков. Получается, что многие люди не просто не хотят, а многие люди могут просто не представлять, не иметь представления о том, что на самом деле они делают, и что на самом деле с ним делают, с ними, вернее, делают, и что на самом деле потом появляется на свет после того, как они это сделали. Вот здесь надо, наверное, нам чуть-чуть эту тему раскрыть в этом направлении, что не все так безобидно, как кажется. Так же не безобидно, как, например, сесть и стопочку вторую пропустить в хорошей компании, кружечку пива махануть, затянуться после этого или там матерком пройтись веселенькими словами, рассказывая анекдот. Вот давай коснемся этой темы. Ну давай, вот возьмем Веды и, скажем, проведем этапы эволюции сознания. В соответствии с Ведами сознание эволюционирует в минеральном царстве живые существа. Ну все же понимают, что даже вот современные ученые уже понимают, что кристалл – это живое существо, способное строить молекулярную решетку и совершенствоваться, совершенствуя эту молекулярную решетку. Таким образом, даже современные ученые признают, что кристалл алмаза является живым воплощением минерального царства природы, которое лучше всех умеет строить молекулярную решетку. Она даже металл режет. Затем сознание эволюционирует в растительном царстве, затем в животном, затем в человеческом. И вот тут вот самое интересное. Высшие, благородные животные, такие как орел, олень, там, медведь, волк, то есть, ну, достойны уважения, они воплощаются среди людей, но на низшей уровне сословия человеческого общества. И они учатся очень быстро, через любовное служение тем сословиям, которые эволюционно находятся выше. То есть тем сословиям, которые относятся к хозяевам, еще выше воинам, еще выше священнослужителям. А это сословие, ну, назовем рабочих. То есть они, делая работу по поручению хозяина, учатся быть хозяином. Они же видят, что хозяин имеет большое хозяйство, работников таких у него много. И у него прекрасная мельница, прекрасные поля, прекрасные постройки. И они тоже, видя все это, быстро становятся хозяевами там, через одно-два воплощения. В любовном служении. Ну, пример, вот служебная собака. Она же любит хозяина беззаветно. Она готова за него в огонь и в воду. Она готова жизнь за него отдать. И в этом она приближается по уровню сознания к человеку. Потому что в его ауре, через его любовь, через совместную любовь, она и совершенствуется, она в следующий раз рождается человеком. Это веды. Давайте теперь сравним то, что мы уже сказали. Когда на энергии оргазма живое существо подтягивается от сердечной чакры и выше, если этот оргазм происходит, и он выбрасывает энергию через верхние чакры, которая подтягивает эту душу, великую душу, к рождению на земле. Или он проваливается через нижние чакры и подтягивает к воплощению на земле, как уже срабатывает, как насос из нижней темной нави живых существ. И чтобы не быть увлеченным, в кавычках увлеченным, конечно, в экстремистских высказываниях, которые мне уже осточертели эти увлечения в кавычках за два уголовных дела, которые сфабрикованы. Я просто процитирую Александра Сергеевича Пушкина. Вот пусть его пытаются привлекать к экстремизму. А он писал: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку». Вот что такое энергия оргазма во время секса, которая приводит к зачатию. Александр Сергеевич Пушкин. Я тут ничего не сказал. Сослались на классика. Теперь давай рассмотрим. Понятно, что незнание, неведание ведут к таким вот неприятностям, и в дальнейшем вот эта зверушка, она начинает жить в этом мире и начинает доставлять кучу проблем для папы, мамы, для всего общества. Потом папа с мамой, дедушки с бабушками ломают руки и говорят: ну в кого ж ты такой пошел? С этим все разобрались. Да, и заканчивают они свою жизнь в доме для престарелых, куда их выгнали ради получения их квартиры. Да, если доживут, а то, может быть, и на месте придушат. Но это мы так, опять же, я несколько краски сгущаю, как бы у нас добрый следователь и плохой следователь. Вот плохой сегодня я. Да, а куда деваться? Вот такая жизнь у нас. Ну что ж, теперь давай говорить о том, что страху ты нагнал. Вот ты говоришь, что страху не нагонял. Вот я слушаю, как вот слушатель простой. Я понимаю, так, сюда не ходи, здесь по башке дадут, сюда не ходи, здесь зарежут, здесь не прыгай, потому что провалишься. А что делать-то? Где получить эти знания? Учиться любить. Давайте еще тогда подведем черту вот под словосочетанием тантра-йога. Я уже не один как бы трактат по ней изучаю, ну, ныне доступный, скажем так, для приобретения и изучения, потому что если еще более глубоко копать, то это нужно в нашу любимую Индию ехать, как заповедник, где еще можно добиться чего-то благоволения какого-то брахмана, чтобы он поделился древними текстами. Но даже исходя из того, что ныне опубликовано, речь идет о том, что тантра-йога предполагает путь правой руки и путь левой руки – Путь правой руки – это классические аскезы, которые предусмотрены во всех других йогах. То есть целибат, обет безбрачия, и все другие правила и предписания, в общем, прекращения любой сексуальной деятельности. Ну и это естественно, потому что при сексуальной деятельности энергия проваливается через нижние чакры и не хватает энергии для эволюции. То есть йога и секс – дело вещи несовместимые, в принципе, и это так. Но есть путь левой руки в тантра-йоге, в соответствии с которым некоторые практики взаимодействия мужчины и женщины не только на энергетическом чакровом уровне, но и даже в физическом контакте применяются как способ преодоления оков материального мира при отождествлении партнеров с богом Шивой и богиней Шакти. И этих, ну, в кавычках, сексуальных практик в тантра-йоге, ну, скажем так, 0,3-0,5% от общего количества классических духовных практик. И это, скажем, с позволения учителя, который в теме и который знает, что этим вот двум йогам можно разрешить в мужском и в женском теле единение через вот, тантрический ритуал, в котором йог отождествлен с богом Шива или с родом, если вот в нашей традиции правильно понимать, а йогиня отождествлена с Шакти или с Парвати, то есть богиней Раджаной. И они в этом священном действии совершают тренировочный обряд взаимоотношений для зачатия высокодуховного существа, а также тренировочный обряд для возгонки энергии в высшие чакры, которые в дальнейшем либо их собственную эволюцию ускорит в тысячекратно, потому что плюс и минус дают взрыв. Это любой ученый знает. И взаимодействие полярных энергий. Либо они воплотят божество. И то, и другое полезно для самосовершенствования. Так вот этих практик, ну пусть даже не ноль там с кем-то, с каким-то количеством процентов, пусть даже этих практик 1-2%. Но 98-99 это классические йоговские практики. Вот, чтобы правильно понимали, что такое тантра-йога. И когда говорят современные, что это йога секса, ну, это вызывает рвотный рефлекс. Вот я вообще, когда я лично, это мое личное мнение, слышу слово секс, у меня сразу ассоциация – рвотный рефлекс. Потому что о любви можно говорить только от сердечной чакры и выше. Если не пугать, как ты говоришь. Вот обычные люди живут обычной жизнью. Им достаточно просто любить. Любить искренне, не хотеть, не двигаться там за зовом похоти, а любить. Тогда у них будут рождаться нормальные дети, которые не являются поколением Пепси. То есть не надо заморачиваться, не надо пугаться. Просто любите. А не умеете любить, учитесь любить. Для этого хотя бы читайте русские народные сказки, заповеди богов и предков, в которых везде красной нитью проведена мысль, что любовь – это люди Бога ведают. Изведайте божественную любовь через любовь к Богу. Тогда вы увидите в своей супруге или в своем супруге воплощенного на земле Бога или богиню, которые пришли в этот мир для самосовершенствования по формуле «как жить, чтобы свято быть». Вот наша древняя формула. И тут ничего нет страшного. Живите по совести и в ладу с природой. Разве это страшно? Любите Бога и друг друга. Иисус Христос говорил: «Возлюби Бога всем сердцем своим и возлюби ближнего, как самого себя». Тантра-йога в упрощенном смысле слова. Хорошо. Теперь давай, наверное, мы перейдем к следующему моменту. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы с тобой говорили о, ну, скажем так, заповедях, о том, как хорошо жить по заповедям, как хорошо быть вот таким хорошим человеком. А теперь, есть ли где-то практические занятия? Вот, например, ты или соратники родобожие могут дать какую-то основу людям для того, чтобы уже не на словах, а уже реально прийти на занятия и пощупать это все дело-то. Не вот эту сексуальность, сексуальную безудержность, разврат и похоть, а именно то, о чем вот ты здесь говорил. Не какие-то там физические упражнения в паре, а вот то, о чем мы сегодня с тобой общались. Да, есть возможность, потому что для тех, кто не хочет идти на семинар созидания добродетельного потомства, потому что в самом названии повышенная ответственность звучит. Пусть идут на тантра-йогу, йогу небесной любви, будем учить их небесной любви, никаких проблем. И это абсолютно не страшно, потому что первые две ступени доступны для каждого. Первые две ступени позволяют, во-первых, избавиться от ложной картины мира, от искаженного мировоззрения. Во-вторых, устранить страхи, комплексы неполноценности, обиды и, ну, скажем так, состояние позиции жертвы. Но это чистая психология. Люди ищут, кто бы им помог вот от всего этого избавиться. Пожалуйста, на тантра-йоге или на созидании добродетельного потомства. Потому что это две стороны одной медали. И плюс к тому, мы начинаем любить, учить любить безусловно. Ну вот мы взрослые люди, смотрим на понятие любви. Мы видим, как его сейчас запятнали, опошлили, осквернили и так далее. Но есть же безусловная любовь, непререкаемая, которая никак не может быть осквернена. Например, любовные взаимоотношения родителей и детей. Это первая степень приближения к безусловной любви. Но там есть определенная доля корости. Родители считают, что дети им обязаны, они как бы им жизнь дали, теперь они должны там их слушаться и так далее. Но начиная с этого можно идти дальше. Любовь между дедами и внуками, бабками и внучками. Там нет этой корости. Абсолютно. Вот кто знает на себе взаимоотношения с дедушкой и бабушкой, там чистая, безусловная любовь. А если кому-то довелось с прадедушкой и прабабушкой общаться, то это чистейшая, безусловная любовь. Ни малейшей доли корости. И младший понимает, что то, что говорит старший, он на собственной шкуре испытал, на грабли понаступал, по голове ручкой граблей пополучал, и сейчас он говорит только истину, без замутненных там ложных установок и неправильного мировоззрения, что он делится, любовно делится жизненным опытом, истинной жизни. Вот прекрасный пример безусловной любви. Так извините, а как сейчас относятся дети к родителям или наоборот, или родственник к родственнику? Это же враги настоящие, которые прессуют друг друга со страшной силой, по поводу и без повода, злоупотребляя родственными отношениями. Так вот мы учим прощать детей, прощать родителей, учиться слушать мудрость дедушек и бабушек на простых психофизических упражнениях в виде ролевых игр. То есть проще пареной репы, но дает возможность соприкоснуться с энергиями безусловной любви. Поэтому человек, который... Послушайте отзывы, вот есть отзывы о семинарах, и текстовые, и видео, и аудио. Те, кто сомневается, допустим, полезно это или вредно. Послушайте эти отзывы, почитайте их в текстовом варианте. Если люди соприкоснулись с этим, у них тогда вот слово «кекс» будет вызывать рвотный рефлекс. Они божественной любви будут искать. Или человеческой, но безусловной, то есть без условий. «Я тебе это, а ты мне то». Потому что современный брак – это узаконенная форма проституции. Я тебе квартиру, машину, дачу, ты мне постирушки, готовки и сексуальные утехи. Где-то можно ознакомиться там, с расписанием или чем-то еще? Где проходить знания? Сайт Рода Божия. Сайт Культ Ура или Культура. Ну там через дефис, чтобы было понятно, что это культ света. Как минимум эти сайты. Понятно. Я чуть-чуть о Рода Божия хотел сказать. Буквально маленький краткий обзор. Как о нашей древней вере, как о нашем наследии, культурном наследии, которое родноверие или старая вера, или родобожие, или просто родная культура, это все одно и то же. Или ведическое мировоззрение, это все одно и то же. Вот краткий обзор. Человек родился, его любят. Его любят и учат. И к моменту своего совершеннолетия он уже знает, что такое безусловная любовь с помощью дедов, бабушек, прадедов, прабабушек, ну и родителей, само собой. Только родители трудятся, а им занимаются предки. И вот, зная, что такое безусловная любовь, он подходит к свадьбе. А свадьба – это сва, это небеса, сияющие небеса. Свадебо – небесное деяние богов. Ему уже деды, прадеды там через отца предложили: вот в соответствии с твоим индивидуальным гороскопом. Есть набор индивидуальных гороскопов девиц или для девицы парней. И видно по ним, что вы в прошлых жизнях любили друг друга. Ну, либо как брат и сестра, там, либо как друг и подруга, либо как соседи, либо как друзья. У вас уже есть любовь, это видно в ваших астрологических картах. Выбирайте, с кем вы в этот раз, как с мужем и женой, будете жить и воплощать предков для продолжения своей эволюции, тем самым совершенствуясь сам в этом всем процессе. С кем вы над сердечной чакрой и выше будете духовно развиваться. И таким образом создается не брак, хорошее дело брака мне назовут, а семейный союз. И все родичи участвуют в этом. У молодоженов происходит энергия оргазма, помноженная на мощь мужской половины двух объединенных на свадьбе родов и женской половины двух объединенных на свадьбе родов, которые в хороводах, в песнопениях, в танце народном раскручивают эту детородную силу осознанно, понимая, что они делают, и понимая, что они эту силу вбухивают молодоженов. Конечно, они первородного бога воплощают. А потом они всю оставшуюся жизнь самосовершенствуются в любовном служении богу, друг другу, семье, племени, роду и народу. И дай бог им, они к концу своей жизни последнего воплощают на собственном знании и опыте, как первого на заемном опыте и знании родичей старших. Так они ж приходят к тому, что они теперь и сами так могут вдвоем, как им вбухали эту силу, там человек 300 родственников по мужской и по женской линии. Тогда они и другим могут также помогать. И вот воплощая детей, они им передают весь этот опыт. И приходящие предки в качестве детей его перенимают. Получается, как снежный ком накопления опыта и духовного уровня. Это родобожие. А теперь скажите, в чем она отличается от тантры-йоги? Да абсолютно ничем, кроме терминов. Поэтому нет тут никаких страшных йоговских там упражнений. Есть традиция родная. Потому что йога – это связь с Богом. И не обязательно закладывать ноги за уши при этом. Хорошо сказал. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Наверное, пожелаем что-то нашим радиослушателям. Ну, на волне сказано большой, светлой, божественной любви. Желаю всем нашим радиослушателям. И научиться ее в себе взрастить и дарить другим. Благодарю тебя за столь интересную беседу. Напомню нашим радиослушателям, что вы слушали программу «Тантра, йога и родобожие. Сходство и различия», записанную совместно единомышленниками Родобожия и Народным славянским радио. Желаю всем добра. Всего хорошего. До новых встреч. Услышимся. Продолжаем разговор. Всем здравия. С вами Алексей Орлов и Всеслав Глоба. Здравия, Всеслав. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Вот перед вами прозвучала запись. Вы задавали вопросов в чате, и мы решили с Всеславом выйти в живой эфир для того, чтобы как-то подвести уже итог в живом эфире того, что вы услышали. Во-первых, напишите, понравилось вам или не понравилось. Хотелось бы послушать ваше мнение по поводу того, насколько имеют право вот такие записи быть, которые записываются предварительно, потому что есть, было свободное время записаться, и потом выкладываются в определенный день. Это первый вопрос ко всем вам. Ну, а второе уже, наверное, я буду задавать вопросы, которые поступили в эфир во время того, когда вы слушали эту запись, и буду их озвучить. А Всеслав будет на эти вопросы давать ответы, если что, помогу в силу своих возможностей и понимания. Итак, первый вопрос поступил от Павла Рижанина. Вопрос в эфир. Всеслав, а как бороться с похотью? Я даже немножко опешил. А почему она возникает? У меня встречный вопрос. Если человек стремится к родной традиции, стремится к Богу, откуда у него может возникнуть похоть? Но если человек с улицы, ну понятно, откуда у него может возникнуть похоть. Но тогда ему, наверное, все равно, есть она у него или нет. Наверное, ему даже это нравится. Ну, хорошо, давайте предположим, что человек, интересующийся родобожием, там, родной традицией, культурой, ведическим мировоззрением, все равно испытывает похоть. Ну, бывает и такое. Значит, нужно определиться с варной, кто испытывает похоть, рабочий, хозяин, воин или священнослужитель. И в соответствии с варновой принадлежностью уже есть определенные рекомендации. Рабочему надо жениться и детей штамповать. Таким образом, он будет бороться с похотью. Хозяин должен уже включать в свой режим дня молвление, славление Всевышнему роду прародителю. Вот, с тем, чтобы уметь похоть перевести в любовь, поскольку хозяева уже обладают силой возгонки энергии верхней чакры, они в соответствии с ведическим мировоззрением допущены к изучению ведических знаний и обязаны уметь пользоваться микрокосмической орбитой, чтобы во время дыхания, это самый простейший вид пранаямы, чтобы во время дыхания энергию из нижних чакр возгонять верхние чакры. Ну, в данном случае для хозяина сердечная чакра доступна. Именно поэтому о них говорят «гарна людина». То есть людина, которая ведает любовь, которая хорошая, достойная, уважаемая, а значит, любовь доступна и изведана. И вот похоть надо перевращать в любовь, это вот для хозяина самым простым способом. Для воина там посерьезней, там можно обращаться к женским божествам, чтобы они излишнюю мощь, которая проваливается в нижние чакры воина по каким-либо причинам, хотя не должна, но бывает по каким-либо причинам, чтобы женские божества забирали излишек. Или тогда ему нужно советоваться со священнослужителем, уравновесить себя достойной женщиной, которая сможет создать ему равенство его потенциалов. Но только инь-потенциал для его ян-потенциала. Или для его небесной ха, свою небесную тха. Отсюда, кстати, йога называется хат-ха-йога. Это же фундамент тантра-йоги. Без хатха-йоги, как бы, тантра-йоги серьезной быть не может. Потому что дом, построенный на песке, рухнет. И нужен мощный фундамент. Этим является хатха-йога. То есть воину уже надо заниматься хатха-йогой, чтобы преодолеть эти вещи. А вот чтобы похоть возникла у священнослужителя, ну, это нонсенс. Такого может просто не бывает, потому что священнослужитель в предыдущих там сотнях воплощений уже побыл рабочим, хозяином и воином. То есть он совершенный рабочий, совершенный хозяин, совершенный воин. Поэтому он взошел в арну священнослужителя по ступенькам эволюции. То есть несовместимые вещи похоти священнослужителя. Вот так кратко ответ на вопрос. Слушай, Всеслав, а может быть здесь разные термины какие-то применяются? Вот слово «похоть», может быть, один воспринимает как что-то одно, а ты воспринимаешь как что-то другое. Давай расшифруем тогда. А что ты имеешь в виду по словам «похоть», на тот термин расшифруем, на который ты отвечал? Ну, лично я предполагаю, что похоть – это не безудержное желание секса на нижней чакре. То есть, когда язык вывален, Ну, слюнки при текут. отсутствии любви, а вот просто хочу. Вот человека прет «хочу». Глаза на лоб, и он ищет, кого его поймать и где-нибудь притоптать. Ну, Это... имеется в виду представителя противоположного пола. Мы же не рассматриваем извращение. Не, ну раз уж мы рассматриваем похоть, то во всех возможно. Я не знаю, может, катком решил притоптать, как курицу, да? Когда курица так каток проехала, спрямился, ух, притоптал, так притоптал. Ну ладно, хорошо. Павел, пожалуйста, если есть какие-то уточнения из услышанного, или ты хочешь сформулировать более подробно, а что имеется в виду похоть в твоем представлении, то тогда, пожалуйста, можешь это сделать сейчас, пока не поздно. А то вдруг мы ответили не на то, на что ты хотел услышать ответ, и, может быть, не о том вопрос задавал. Дальше, следующий вопрос от Павла, тоже из Риги. Вопрос в эфир. Всеслав, если я от девушки хочу в основном душевного и эстетического наслаждения, но похоть тоже есть, тогда, но похоть тоже есть, тогда. Как стеснить похоть? Еще вопрос. Мне счастливый человек сказал, что если ты хочешь, чтобы девушка ответила тебе взаимностью, нужно воспринимать ее как богиню, потому что они и есть богиня. Ну, имеется в виду, она и есть богиня, написано они. Она и есть богиня. И тогда она сама почувствует твое к ней тепло. Как относишься к этому? Ну, как я отношусь к чьим-то внутренним переживаниям? Ну, скажем так, положительно. Человек имеет внутренние переживания, старается самоисследованием заниматься. Но это хорошо, что он старается заниматься самоисследованием. А если его интересует ответ на этот вопрос, то просто в предыдущем, скажем, ответе уже ответ был дан. Люди, наверное, не очень себя понимают, как-то, что такое похоть, и поэтому вот совмещают вот эти вот добрые там эстетические ощущения от женщины с похотью. Ну вот я потому и задал тебе уточняющий вопрос, потому что похоть, на мой взгляд, это когда слюни до колен, язык на плече, глаза смотрят вперед, как телескопы, и, как там кто-то рассказывал, набрасывается на все, что движется. Вот это вот, мне кажется, похоть, когда не может человек удержаться. А когда это Ну хорошо, да, ты прав. здоровое сексуальное влечение при соблюдении всех норм этики, понимания, здравомыслия, желания совместного что-либо породить, а не просто так под забором и разбежались. Как это у нас в эфире это звучало, да, вилка с розеткой встретились, потом раз и в других уже ищут вилок и розеток. Вот, то тогда все становится на место. Поэтому я хотел уточнить, все-таки рижанин. А вот он уточняет, да, похоть именно секс, благодарю, понятно. Так нам непонятно, что ты имел в виду, секс в каком варианте. Ну ладно, потому что здесь видишь, что написано, это интересно получилось. С одной стороны, он пишет, что с девушки к девушке хочет в основном душевно-эстетическое наслаждение, но похоть тоже есть. Давайте тогда все-таки расставим точки над «и». Хлопчики, ну или ребята там, или молодые люди, похотью называют сексуальное, вернее так, половое возбуждение. Потому что слово секс мы уже разобрали. Половое возбуждение. Так, а при чем тут похоть и половое возбуждение? Похоть — это желание, ну скажем так, эксплуатировать половое возбуждение вопреки любви, вопреки здравому смыслу, вопреки потере здоровья, там, вопреки того, что семя оскверняется выбрасыванием его в мусорный ящик. Вот это похоть. А половое возбуждение, так извините, это естественная реакция организма на соприкосновение двух полярных энергий, мужчины и женщины. И если половое возбуждение возникает во время любви, так это нормально и правильно. Иначе детей не будет, потому что эрекции не возникнет. Ну, давайте уже вещи своими именами называть. И если вот во втором вопросе человек испытывает в общении с девушкой там, или женщиной высокие чувства, в том числе эстетические там, и прочее, прочее, и при этом испытывает половое возбуждение, значит, он живой и здоровый. Просто это нужно возгонять в верхние чакры и переводить в разряд любви. Не бывает любви без полового возбуждения. Ну, имеется в виду в близком контакте с женщиной, наедине там, в интимной обстановке. Иначе мужчина просто тогда признается импотентом. А то, получается, ребята в крайности бросаются. А зачем бросаться в крайности? Нам боги и предки заповедовали соблюдать золотую середину. Нам крайности не нужны, он уточняет, Павел. Я имел в виду, что похоть – это желание секса. Ну вот ты ответил. Тогда у меня стоит вопрос, а почему тогда с той девушкой, которая у тебя как бы возникает, с которой возникает желание эстетического наслаждения и душевного наслаждения, почему тогда ты вот как-то такие слова, как похоть, применяешь? Это первое. Второе. А почему именно с этой девушкой ты свою жизнь не связал? Ведь когда человек полностью в жизни счастлив, у него есть, ну, у мужчины есть супруга, а у женщины есть супруг, который полностью во всем соответствует второй половинке, тебе, да, в частности, и они хороши и в душевном, и в эстетическом наслаждении, в том числе и в сексуальном, тогда вот как раз это все вместе соединяется. Это как раз то счастье, о котором многие мечтают. И вот как раз тут-то хорошо бы детей-то и рождать, чтобы дети тоже в счастье рождались, и в эстетическом, и душевном, и в сексуальном, все тут вместе. Может быть, как-то не с той стороны ты вопрос задал, может, не с той стороны подошел, или мы что-то в этой жизни не понимаем, или, может быть, ты связан какими-то узами с другой женщиной, с которой у тебя каких-то описанных здесь явлений не происходит. Вот здесь надо более глубоко разбираться. Это как в анекдоте, уж извините, расскажу. Вовочка сидит на уроке, а учитель спрашивает: «О чем ты думаешь, Вовочка? Почему там контрольный пишешь?» Он говорит: «Я думаю, кем мне стать». Говорит: «Ну а кем ты хочешь стать?» «Ну я вот думаю, стану-ка я сексологом». Угу. «А что такое сексолог, Вовочка, объясни». «Ну, сексолог, а давайте я не буду объяснять, просто вот пример приведу. Стоят две женщины, одна лижет мороженое, другая кусает мороженое. Кто из них замужем?» Учительница говорит: «Ну, наверное, та, которая лижет». «Неправильно. Это вам надо к сексологу. Замужем та, у которой на пальчике кольцо». Ну, давай дальше продолжим вопросы задавать. Так, вопрос в эфир. От Сергея из Твери. Уважаемый Всеслав, есть ли варианты активной йоги, то есть совмещать с трудовой деятельностью, не отрываясь от основной деятельности? По-моему, связь должна всегда присутствовать. Мы уже в записи озвучили эту тему, что йога – это совершенство во всем. И в данном случае совершенство связи с Богом. И ноги за уши при этом закладывать не нужно. Человек должен, задающий вопрос, правильно понимать, что такое йога. А если он имеет в виду какие-то асаны йоговские, ну, например, хатха-йоги, то есть определенный комплекс асан, который очень много времени не занимает, но позволяет восстановить силу, здоровье, выносливость, и его вполне можно успеть сделать в перерыве на обед, занимаясь активной трудовой деятельностью. Хорошо, Анастасия Рысь. Вопрос в эфир. Всеслав, были ли в славянском мире женские практики с каменными яйцами для укрепления мышц лона и совершенствования иньской энергии? Если были, то правда ли, что яйца из нефрита самые подходящие для этих практик? Вопрос хороший. Вот уже на более высоком таком уровне осознанности я благодарю девушку за этот вопрос. Анастасия. Анастасия, благодарю вас за этот вопрос. Смотрите, что происходит. Сейчас в основной литературе по Дао любви, ну это, скажем так, желтые народы. Далее по тантра-йоге, то классическое, это красные там, и черные народы. Имеется в виду цвет кожи. Все вот это присутствует, описано, и везде говорится, что да, нефритовые как бы, инструменты, в данном случае в форме яиц, наиболее подходящие. Да, наиболее подходящие. Потому что с точки зрения гигиены, и с точки зрения излучения этого камня, его планеты-хозяйки и прочих-прочих астрологических и эзотерических характеристик нефрита, да, наиболее подходит. Но начало вопроса было в том, что было ли в славянских практиках. Тогда у меня встречный вопрос, он же и ответ. А разве перечисленные источники и перечисленные народы все взяли не от славян, а ариев? В соответствии с ведами, все они взяли от славяно-ариев. И на эту тему даже в индийском мире, научных и значит, священнослужительских слоев населения, был скандал, когда ученый-пандит, то есть практикующий ученый Тилак, издал свою книгу «Арктическая прародина в Ведах», где доказал, что те самые риши, которые принесли Веды в Индию, пришли с Северного полюса, поскольку там все созвездия, указанные в Ведах, именно так расположены, как указаны в Ведах. Извините, а на Северном полюсе была Даария, или Арктогея, или Гиперборея, где жили наши предки, славяно-арии. И когда они пришли в Индию, они все принесли это и подарили населению Индии. А это население состояло из их же братьев, которые по определенным причинам раньше туда перебрались. И плюс тех народов с черным цветом кожи, которых мы в соответствии с летописями староверов спасли с погибшей планеты Деи. И в соответствии с их полагающимся их здоровью благоприятным климатическим поясом разрешили им жить на полуострове Индостана и в Африке. Соответственно, желтые народы по тем же ведам, это были наши союзники в небесной битве Белобога и Чернобога. Они также обладали космическим флотом, как и наши предки. И поскольку союзники нам помогали, мы им выделили те территории, где они в принципе сейчас и живут. Вьетнам, Корея, Монголия, там, часть Тибета и Китай. Так от кого они приняли эти знания, если они как союзники, им было разрешено жить на нашей земле? Вот они прилетели, организовали, ну что-то типа вот в Москве есть посольство там или в любых столицах других государств. Так и на этой планете в качестве, ну скажем так, территории посольства выделили были территории Земли. А откуда они культуру взяли? Хозяев этой земли? От нас. То есть ответ – да. Но дополнительно еще нужно учитывать, что когда человек духовно растет, развивается, он обретает так называемое второе рождение. То есть рождение не только в теле, но и в духе. Обычно обретают второе рождение уже как принято, и в Ведах об этом говорится, это воины и священнослужители. А хозяева готовятся к этому в второму рождению, а рабочие готовятся стать хозяевами. Так вот, человек, обретший второе рождение не только в теле, но и в духе, он уже состоялся как человек, владеющий, скажем, чакрами Вишудха или устав в нашей традиции, или значит, аджна чакра, или чело в нашей традиции. И с помощью этих чакр, а также совести и интуиции, он уже общается с представителями Небесной Руси, то есть богами мирославы. И, соответственно, у них может брать совета и получать от них этот совет, осознанно советуя с ними в медитациях, в молвлениях, в гимнах. И, значит, он может получать советы, какой еще минерал или металл, или еще какой-то, значит, инструмент. Главное, чтобы он гигиенически соответствовал необходимым условиям. Может быть использован как аркан для улучшения деятельности, в данном случае свадхистана чакры. И помимо, скажем, нефритовых яичек, очень большой комплекс упражнений в нашей традиции, который позволял правильно, скажем так, взращивать мышцы лона, а также мышцы вообще всей брюшной полости. Ну, те же самые упражнения йоги, там, наули, удьяна, бандха, я их показываю в своем фильме «Как прожить 24 часа под благословением Бога». Он на сайте Рода Божия есть, и на его странице в Ютубе тоже выложен. То есть это целый комплекс упражнений, и яички в данном случае это одно из многих упражнений. Вот это будет полный ответ на вопрос. Хорошо. Следующий вопрос от Туркуинона. Зачем великодушным азам возвращаться в четырехмерный мир Яви, ежели они прошли все уроки здесь, в нем? Ведь им нужно продолжить развитие в более многомерных мирах, а не оставаться, грубо говоря, на второй год в одном и том же классе. Либо я не понял вопрос, либо человек, который его задал, не очень понимает сам, о чем он говорит. Но я на самом деле понял вопрос. Здесь задается вопрос следующего характера, что если наши родичи – это потомки богов, и сюда они приходят для того, уже в том виде, как есть вот, то, что называется расой, для того, чтобы пройти какие-то уроки и продолжить свое развитие по золотому пути восхождения, то зачем им еще раз здесь на Земле воплощаться? Прошел урок, если все хорошо, то есть первый класс закончил, все, одежонку здесь сбросил, знания взял, учебнички старые сдал, которые не нужны уже, знания взял и пошел в какое-то другое воплощение, в другие миры, через там, чистилище, если нужно пройти, через Нави-мир, и распределение получаешь уже в следующий класс, на другую землю, где уже не 4 измерения, а, например, там 8, 16 или 32 измерения, а может быть и сразу больше. Вот что имелось в виду. То есть зачем человеку вторую жизнь, или третью, или четвертую из расы, зачем ему здесь эти жизни дополнительно проживать? Зачем перерождаться здесь на Земле, в четырехмерном мире? Вот я поэтому и сделал вид, что вопрос не понял. Потому что человек, задающий вопрос, 100% не читал Кощуна Финиста, где все это, извините за выражение, разжевано. И очень полезно их было бы почитать. Потому что разжевано там от и до. Четырехмерный мир – это мир материальный. А все вышестоящие миры – это миры психоэнергетические. И человек, сколько бы ни крутился в психоэнергетическом мире, он может давно быть богом мира славы, но он никогда не станет богом мира прави. Вы хотя бы почитайте, не хотите читать Кощуна Финиста, хотя бы почитайте клубки песен птицы Гамаюн, когда Перун низверг с небес бога Велеса, об этом, кстати, и в Велесовой книге сказано. И бог Велес вынужден был, а низверг-то почему? Потому что недостоин на тот период был стать богом мироправи, будучи богом мирославия, имея значит, по праву рождения от небесной Богородицы Зимун, которая являлась богиней мироправи. Он имел вход в некоторые миры прави, Ну а вел себя еще как бы недостойно для Бога мироправия, находящегося за пределами пространства и времени, вот как раз именно в психоэнергетическом мире. И Перун его за недостойное поведение низверг на землю. И все великие святые богов мирославия, которые там много десятков и тысяч измерений освоили, обычным проклятием сбрасывали в материальный четырехмерный мир за то, что они недостойны еще находиться в этом мире, потому что они не избавились от гордыни, тщеславия, различных ложных установок и искаженного мировоззрения. Поэтому мир четырехмерный, яви, это лекарство, это, скажем так, и школа, и лекарство, и больница одновременно. Потому что здесь, преодолевая сопротивление материи, испытывая страдания в этом мире, который в ведах называется мритью-лока, мир смерти и страданий, они как раз-то и вырабатывают в себе наивысшие духовные качества, чтобы обрести опыт, позволяющий им сжечь все материальные тела и психоэнергетические тоже на огне кундалини, а это уже чистая тантра-йога, это, скажем так, кульминация тантра-йоги, ее высшая точка. И загореться в качестве звезды вместе со своей второй половиной, родив планетарную, солнечно-планетарную систему. Это и есть высшая ступень тантра-йоги, это и есть высшая точка перехода человеческого существа и статуса Бога Мирославия, о котором парень спрашивал, там измерения всякие изучающего, в Бога Мироправе. А иначе можно так извечно колбаситься в психоэнергетическом мире, который тоже относится к материальному, а только более энергетически высокому по вибрациям. Но они также находятся в колесе сансары, то есть цепи рождения и смертей. Сколько бы они ни пребывали в этих высоких мирах, рано или поздно благая карма заканчивается, его вызывают, ну я так шучу, на ковер и говорят: все, допрыгался, твоя благая карма кончилась, тебе пора на землю, зарабатывай новую или становись Богом мироправия. Ты все хорошо понял? Да, вот тебе программа на воплощение, вот твои белые пятна эволюционные, которые ты еще не заполнил, вот иди и заполняй. Хорошо, скажи, пожалуйста, а есть ли такое предположение хотя бы о том, что наша Земля не одинока во Вселенной, где представители расы могут и другие тоже существа проходить свое совершенствование, развитие, проходить уроки? Ведь вполне возможно, что миров огромное количество, и не исключено, что и физических миров огромное количество, и измерений в этих мирах огромное количество. Я, например, лично не исключаю того, что помимо Земли существуют и другие земли, которые, ну, Земли Мидгард имеется в виду, существуют другие земли, где условия несколько отличаются, но при этом есть своя физика. И человек расы, оставив здесь учебнички и одежку, туда может попасть после перенаправления, после решения, и там проходить обучение в новом теле, в новых мирах, в новых измерениях и набираться уму-разуму для перехода, например, в третий класс. Ну, в ответ будет таким. В Ведах сказано, нет ни одной незаселенной планеты в этой вселенной и во всех слежащих вселенных, и во всем мироздании. И есть планеты, находящиеся в четырех измерениях, а есть в пяти, в шести, там, и тра-та-та-та-та, и так далее. Но материальные планеты, именно с четырьмя измерениями, не только Земля, потому что в традиции землями назывались планеты. А греческое слово «планетос», оно совсем недавно вошло в наш лексикон, в прошлом веке всего-то нас. Блуждающая звезда. Поэтому, да, Земля – это значит не только наша Мидгард, а и Ингард, из которой прибыли, ну, большинство наших предков, и так далее, и так далее. Ну, видимо, вот это и имел есть, в виду Аркуинов, как бы вопрос. Да, я это имел в виду. Но когда я говорил на Землю, это значит в материальную, на материальную планету с четырьмя измерениями. Вот это я имел в виду, а не только нашу Мидгард. Да, можно попасть на соответствующую. Но есть же еще один момент. Если ты один раз родился вот на планете, на нашей Мидгард-Земле, или на планете Земля, то ты отсюда никуда не денешься, пока полный курс уроков этой Земли, который называется «Колесо Сансары», именно планеты Земля, Мидгард-Земли, он не пройдет, потому что она богиня, мать сыра Земля. Это завуч учебной школы, одной из учебных школ, одной из 27 планет учебных школ Солнечной системы. То есть это супруги Ярилы Трисветлого или Сурья Небесного. У него 27 супруг или астронома, или 27 планет. И каждая является заведующей учебной частью своей школы, а директор он по всех 27 школах. И как вы собираетесь из одной школы перейти в другую, если вы экзамены еще не сдали? Поэтому вот пока здесь экзамены не сдадите, будете здесь и рождаться. Да, опускаться в чистилище, да, подниматься там в небесную Русь именно нашей планеты. Да, можно путешествовать на соседние, в гости, а потом закончить здесь уроки и сдать экзамен. А вот сдали экзамены, тогда, пожалуйста, путевка в жизнь на другие планеты и миры. И даже, извини, сейчас, секунду, и даже в нашей Солнечной системе есть сведения о том, что Земля имеет школу, где соотношение добра и зла 50 на 50. Венера, ближе стоящая на орбите к Солнцу, имеет 60% зла и 40% добра. А Марс, чуть дальше нас находящийся, или Земля Арея на орбите, он имеет соотношение 60% добра и только 40% зла. И так далее, там Юпитер, Сатурн, Марс и так далее. Так вот они, следующие классы, внутри Солнечной системы, на следующих планетах, вышестоящих по отношению к нам. А директор Ярила Трисветлый или Сурья Небесный. И пока директор не примет у вас экзамены на всех 27 планетах, никуда вы от него не денетесь, уважаемые. Любите батьку. И не мечтайте там о соседней школе, пока не сдали экзамены в этой. Я тебя понял. Я думаю, что как раз Аркуинон-то и задавал вопрос такой, что изначально он же написал, что великодушным азом, то есть великой душой и азы, то есть те, которые уже достигли уровня Бога на земле, вот им, наверное, уже здесь Бога крутиться. мира слави, но не прави. Нет, азами, он написал именно азы, Бог, живущий на земле в облике человека. Он это, скорее всего, имел в виду. Я же просто смотрю на Да. вопрос. Вот, и поэтому, когда он достигает этого уровня, то как раз встает вопрос, ну что, молодой человек или там девушка, готовы вы дальше продолжить обучение там, или в Солнечной системе, о чем ты говорил, или в другой системе другого светоча, или там еще чего-то, может быть, перейти в другие миры с большей мирностью. Так что здесь нисколько, мне кажется, это не противоречит тому, что ты сказал. Просто в данном случае вопрос был именно уже про азов, то есть те, которые великодушные азы, это уже боги в теле человеческом на Земле, достигшие просветления, понимания, развязавшиеся клубочки, узелки кармические и прочее, прочее, прочее. Так что то, что ты говоришь, это все правильно, здорово, отлично, но вопрос был как раз по азам. Так, ребятам Так крутым все уже. мы азы, Леша и уважаемый вопрошающий, все мы азы, просто на разном уровне сознания находящиеся, то есть в разном классе школы жизни учащиеся. И вот так как ты сейчас рассказал развязавшиеся кармические узелочки, это уже, извините, нужно трансформы достигать, раз развязался кармические узелочки, становиться Богом мироправи. Вот тогда можно говорить там о том, чтобы в следующие разы рождаться где угодно, потому что боги мироправия находятся за пределами пространства и времени. Противоречий-то нет, но нужно правильно понимать эти вещи. Поэтому читайте Кощуны, там все разжевано. Да, только не забывай, что Кощуна все-таки запрещена литература А Российской Федерации. ее распространять запрещено, а читать, как можно читать, запретить личную вещь. Само собой, запретить нельзя, Я просто напоминаю, что запрещена литература, а распространять ее запрещено. Здесь в чатах вот идет. Нет, а мы не распространяем, просто мы упоминаем. Мы не распространяем и не призываем, товарищ майор, распространять. Но если у человека она уже есть, а он ее не читает, вот тот, как бы желательно, чтобы он знал вообще, что у него на полке стоит. Да, стоит вопрос, а зачем тогда оно у тебя есть, да? Так, дальше. Вот Аркуинон дополнил. Дополнение к вопросу. Я как раз имел в виду те сущности, которые завершили свой круг воплощения на Мидгард-Земле. Им ведь уже нет смысла тут воплощаться. То есть, ну, приблизительно мы об одном и том же говорили. Да, и кучу времени на это потеряли. Есть Марс, Юпитер и так далее, и так далее. Нужно теперь сдавать экзамены перед Ярилой, чтобы уйти из его системы. Ну вот разобрались и с младшими братьями, и средними, и те, кто уже поднялся на уровень, и те, кто уже готов сдавать экзамены. С переходом на следующий класс или, может быть, оставаясь в том же классе, в следующий кабинет, да, одной школы под названием Ярила, или уже выход из школы с фанфарами, там, с поздравлениями, с цветами, букетами и с последним звоночком. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Прощай, та-та-та-та-ра-там. Ну ладно. Сигун, вопрос в эфир. Как быть, если любовь подменили кругом материальных суррогат? Вернее так, прошу прощения. Кругом материальный суррогат. Вот так вот правильно звучит. Как быть в основном молодым, когда гормоны или нет возможности попасть к вам на посвящение, а зомбируют капитально в направлении основного инстинкта, в кавычках? Нет возможности попасть на занятия, читайте духовную литературу, занимайтесь духовными практиками. Осваивайте хатха-йогу как фундамент тантра-йоги. Читайте литературу по тантра-йоге. Просещайте славяно-арийские народные праздники. Славьте мать-землю, Ярилу, солнышко красное. И научитесь любить, научитесь жить традицией. Ищите в своем месте проживания ведающих людей и задавайте им вопросы. Ведь кто ищет, тот всегда найдет. Вот у меня был с Ведоманом Ведогором разговор. Я ему говорю, вот, ну, давно уже, много лет назад, я ему говорю, вот жаль белых офицеров. Они ведь не тому Богу молились и проиграли битву между Белой гвардией и Красной армией. Вот если бы у них был доступ к ведам, они бы такой ошибки не совершили. А Ведоман ответил, а у них был доступ к ведам. Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Тебе же известно, вот он мне говорит, что многие дворяне находили староверов в Сибири, брали оттуда жениха или невесту для своих людей, детей, ну, в смысле, девицу, весту или жениха. Давали им светское образование и изучали веды ровно настолько, насколько им было это необходимо, и сохраняли чистоту крови, породы и взаимоотношений и правильного мировоззрения. Те, кто хотел. Потому что они знали, что есть опальные там староверы в Сибири и на Урале. И можно их есть чему у них поучиться, можно и нужно. Кто мешал это белым офицерам сделать? Никто. Они такие же самые дворяне. И он говорит, я тебе больше скажу, ты в советское время, когда за одну строчку из ведической литературы либо в психушку сажали, либо в тюрьму. Нашел таки. Я говорю, нашел таки. Ну, говорит, а кто им мешал? Так вот, и вот я это к чему? Я к тому, что вот этому парню, который задал вопрос, я обращаюсь. А сейчас литературы море родноверческих общин растут, как грибы после дождя. Кто ему мешает познакомиться и войти в традицию прямо там, где он живет? Лень, матушка, или нежелание здравомыслия развивать? Так, хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Следует ли искать свою суженую среди той же варны, людина среди людины, вой среди воев, Не будет ли препятствием в духовном совершенствовании варновые различия между супругами? Вопрос задал Аркуинон. Вопрос хороший, но он говорит о том, что мало знаний, мало человек интересовался. Ну, не хотите читать Кощуны, читайте славянорийские веды. Кстати, тоже запрещенная литература, но если она у вас есть, в личном пользовании. Поскольку там тоже сказано, что именно так и должно быть. Супруги должны быть одной варны. И народная мудрость гласит, нельзя запрячь в одну упряжку вола и трепетную лань. И межварновые, это уже не семейные союзы, а браки. Хорошее дело, брака мне назовут. Как раз приносят страдания. Владимир Куровский, вот руководитель родового вогнища и его верховный Волхов, рассказывал случай жизни вот Волхва, когда он пришел весь счастливый, радостный домой после встречи солнца и спросил супруги: «Любимая, а ты хочешь, я тебе расскажу, как птицы гимн поют солнцу, как трава шепчется, восхваляя его, и как вся природа испытывает любовь к любой козявочке, там, птичке, волку, там, медведю и дереву, и траве, и все они хвалят и славят Всевышнего». А она ему отвечает: «А знаешь, почему ты это все слышал, чувствовал и видел?» Он спрашивает: «Почему?» «Потому что вместо того, чтобы курей и свиней накормить, ты этой ерундой занимался. Вот иди корми курей и свиней, и не будет тебя всякая дурь в голову лезть». Вот это яркий пример межварновых браков, когда потенциальный священнослужитель женился на крестьянке, то есть на хозяйке. И ей глубоко фиолетово, о чем советуется трава и какие гимны солнцу возносят птицы. Потому что она еще в арне воина даже не была. Чтобы хотя бы принимать это как должное, но еще не имея опыта слышать и видеть все это. Вот реальный ответ на реальный вопрос. Поэтому не хотите развода, ищите супругу или супруга в своей варне, и будет вам счастье. Угу. Вопрос в эфир. Всеслав, большинству нам, светлым славян, ребят, пишите без ошибок, пожалуйста, потому что я читаю, потом приходится справить. Нам, светлым славянам, невозможно попасть к тебе на семинар из-за расстояния дальнего, например. Можешь ли ты вести эту светлую просветительную деятельность в виде видеоматериалах. Ведь если ты будешь годами учить любви и прощению людей, и к тебе приходят на семинары очень мало людей, намного дольше мы будем просыпаться. Ответ простой. Вот эту беседу буквально в течение суток двое мы переведем в формат MP4, выложим в YouTube, и будет вам этот видеоматериал. А если вы имеете в виду видеосъемки семинара, то это уже совсем другой расклад. Это уже попытки нюхать розу через стекло витринное, за которым она стоит, или заниматься любовью с женщиной, но через то же самое витринное стекло. Тогда уж лучше с манекеном, как это сейчас в Европе некоторые личности делают. Да, и он теплый, кстати. Да, он уже согрелся. Удобненько. Да, и народу много проходит, подскажут, советы дадут, как лучше. Да, и еще буквально два слова. Вот человек смотрит видео, семинар, в котором, допустим, я там или другой преподаватель говорит: «Итак, закрыли глаза, начинаем прокачивать с помощью дыхания микрокосмическую орбиту». Из сердечной чакры одного партнера вводить луч энергии в чакру другого партнера, создавая не только личные кольца, но еще и восьмерку. Люди сели в спортивных костюмах друг напротив друга, закрыли глаза и дружно засопели, синхронно дыша по микрокосмической орбите. И чему научился вот этот смотрящий видео? У меня вопрос. Как люди сопят с закрытыми глазами? Он научится качать микрокосмическую орбиту с партнером, не вступая с ним, с преподавателем и с ним, с партнером, в биоэнергетическое взаимодействие. Но это же смешно. Поэтому все видео только просветительские. Вот в данном случае вот это. А все учебные видео не могут быть видео. Это ложь. Или профанация. Хотя и то это две стороны одной медали. Хорошо. Аркуино, вопрос в эфир. Как научиться пользоваться бородой? Не просто ее отрастить, а вспомнить, как это делали наши предки. А при чем тут тантра-йога? У нас встреча по тантра-йоге. Ну да, можно сказать, что борода это антенны связи с родом, а род, значит, не может продлеваться без тантра-йоги, да. Но как научиться пользоваться бородой? К этому вопросу у меня есть встречный вопрос. Представьте, что неполовозрелый мальчик, ни разу не испытывающий эрекции. Но я этот вопрос, как бы ответ даю в таком ключе, раз мы о тантра-йоге говорим. Значит, это йога же половых взаимоотношений, правильных половых взаимоотношений. Вот мальчик, ни разу не испытывающий эрекции, приходит, допустим, к дяде и спрашивает: «Дядя, а как мне научиться зачинать детей?» Дядя спрашивает: «Эрекция уже есть? Нету. Иди расти. Иди взрослей. Иди созревай». Поэтому, когда есть вопрос, как научиться пользоваться бородой, это то же самое, как научиться делать детей, не обладая эрекцией. Нужно просто эволюционно созреть. И тогда вы научитесь пользоваться бородой. А как вы учились ходить? Как вы учились ездить на двухколесном велосипеде? Вот так же научиться пользоваться бородой по мере созревания. В том случае вестибулярного аппарата, в этом случае осознанного здравомыслия. Хорошо. Так, следующий вопрос. Даже подсказку дам с помощью совести и интуиции. Подсказал. Хорошо. Елена из Москвы задает вопрос в эфир. Какой астрологией пользовались наши предки, нынешней неземной, али была ведическая астрология? Но она была и есть и будет. Просто у нас она называлась наука звездоведения. И вот в курсе духовного училища отец Александр ведет целый курс «Звезды и Земли», вел, вернее. Но все равно эти видеолекции по интернету гуляют. А сейчас ведическая астрология в России набирает обороты, растет как грибы после дождя, называется джойтиш. Правда, там индийские есть напевы во всем этом, ну как и во всех ведах, пришедших оттуда. Но здравомысленный человек очень легко как бы отделяет зерна от плевел, тем более, что плевел там очень мало. Там процентов на 90 все верно. Но единственное, что у нас была 16-ричная система, а там используется 12-ричная. То есть 12 созвездий, а у нас 16 чертогов. Но если вы джьотиш освоите, то потом уже, скажем, наши звезды и Земли вам освоить будет легко. По крайней мере, не нужно ломать голову об западную астрологию. Учите джотиш, то, что сейчас доступно. Это ведическая астрология. Просто упрощенная. Слегка. Хорошо, следующий вопрос. Будь готов. Ингвар задает. Вопрос в эфир. А возможно ли похоть к собственной жене или мужу? Но мы уже говорили это вдоль и поперек. Если это похоть, то это психическое нарушение. А если это половое возбуждение, так это признак здоровья. Просто нужно использовать его не ниже, чем на сердечной чакре. Вернее, не его, а ее. Нет, его, половое возбуждение. Нужно его брать, перегонять в сердечную чакру и делать детей. А еще лучше в Вишудху или в третий глаз или в Сахасрара чакру. То есть в уста, в чело и в родник. Хорошо. Просто так я представляю себе здоровые отношения и такого похотливого. Я такой, семья садо-мазо. Ну что, кто сегодня у нас будет в какой роли? Ну давай, ты сегодня костюмчик одеваешь, я и так далее. Вот это вот мне представляется похоть. Такие а зачем игрушки. Тогда жена? Дешевле нанять платную девушку, потому что жену надо каждый день поить, кормить, одевать, обувать, там, и обучать, охранять. Ну вот все обязанности мужа. Зачем такая заморочка из-за похоти? Не, может быть, они с этого и начинали, а потом поняли, что друг друга полностью достойны, полностью соответствуют друг другу. Зачем как-то на сторону бегать, кого-то там искать, шугаться? А тут все нормально дома, два маньяка под одной крышей. Как хорошо, как и весело. Психушка прям в домашних условиях, тапочки тут домашние, все условия. Так что, может быть, не знаю, не знаю. И пробовать, в принципе, да не собираюсь. Да не вопрос, но просто это уже ни к тантра-йоге не относится, только и всего. Ну да, это палата номер 6. Да и к традиции тоже. В домашних условиях. Ладно, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Всеслав. Может ли человек средних лет, пивший, куривший в молодости и уже будучи не девственником или не девственницей, как и большинство народа в России, но бросивший вредные привычки, развивающий свои тонкие тела, искренне полюбивший и встретивший человека всей своей жизни, взрастить добродетельное потомство? Конечно, да. И все, да? Ну, а все остальное, извините, это нужно лекцию читать часов на 8. Проще ответить, конечно же, да. Понятно. Так это очень просто и очень доходчиво. Вообще такие вопросы часто возникают. Разреши так 5 копеечки своих тоже в копилочку положу. Дополнением будет изучите сайт Рода Божия. Там все давно написано вдоль и поперек. Эта тема уже и по диагонали рассмотрена и предложена читателям. Не ленитесь, читайте сайт Рода Божия. Смотрите фильмы сайта Рода Божия. Ну ладно, хорошо, если ты уже продолжил, то 5 копеечек не буду класть. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Олега. А, нет, это уже был. Вопрос из Мытищ от Владимира. Здравия, Всеслав. Вопросов по сексу нет. Есть вопрос, как отбиться от детей, уже проходу не дают. Где взять личное время? Не понял вопроса. Я подобный вопрос... По подобной теме задавал вопрос одной молодой мамане. Я ей спросил, а вы любить их не пробовали? Детей имеется в виду. Ну, я поясню. А меня слышно, а то вот у меня опять со связью проблемы. Слышно, слышно. Алло. Слышно, слышно. У меня есть друг, вайшнав. У него 8 детей. И он их любит всей душой. И вы думаете, они ему проходу не дают? Нет, они построены. Вот он имеет варну воина, он их построил. Старшие учат младших. Младшие учат еще более младших. Они стирают, готовят, убирают, работают в саду, там, помогают в хозяйстве, в быту. То есть у них день расписан как в школе, как там в военном училище, там, как... Я не знаю, ну, можно сказать, как в школе, потому что они еще как бы в военной дисциплине еще не созрели, но как в школе. И это самоуправляемая школа. А он занимается духовными практиками, трудится, а утром и вечером до труда и после труда они все его обнимают, он им сказки на ночь рассказывает, веды им рассказывает. Вот, всех пообнимал, поцеловал и спать уложил. Но в течение дня они абсолютно ему проходу... Нет такого, чтобы они ему прохода не давали. Потому что если что-то возникает непредвиденно, они спрашивают, мама, а можно спросить у папы там или сказать папе, или прийти к папе? Потому что у папы есть своя духовная комната для медитации, там молитв и так далее, пение гимнов. И мама говорит, я спрошу у папы, если да, то да, если нет, то завтра. Все зависит от того. И если дети в поле любви находятся, если отец в теме и может аурой накрыть всех, то ребенку нет необходимости лишний раз доставать отца или маму. Они и так в поле любви. Они и так через совесть, интуицию считывают это все. И не нуждаются в физических тисканьях. Хорошо. Следующий вопрос. Анастасия Рыс. Вопрос в эфир. Всеслав, скажи, пожалуйста, подготовительное упражнение «Микрокосмическая орбита» лучше всего выполнять в Падмасане, перекрывая Апанаваю? Или как? Можно и так, можно в Сиддхасане, потому что это наиболее совершенная поза считается для занятий тантра-йогой и вообще духовными практиками. То есть нужно так складывать ноги, я по-простому скажу, чтобы не увеличивать активность нижних чакр, в данном случае половых чакр, а наоборот уменьшать их активность и с помощью микрокосмической орбиты возгонять всю энергию в верхние чакры. Когда верхние чакры, скажем так, ускоренно созревают, тогда легко справляться и с похотью, и с чрезмерным половым возбуждением, и управлять нижними чакрами. Поэтому сиддхасана – самый лучший вариант. Понятно. Здесь есть в чате такая просьба. Если бы еще в беседах использовались не индийские понятия, а славянские, а то вроде информация хорошая, но как-то вот не всегда ложится хорошо на душу. То есть побольше наших понятных русских слов желательно. Эта девушка меня проверяет, в теме ли я или не в теме, терминологии там и всего на свете. Ну, будем считать, что проверки мы уже прошли многие, поэтому давай на проверке не будем как-то откликаться, а будем просто говорить теми словами, которые большинству людей понятны. Так, дальше, Ингвар, вопрос в эфир. Как же человек, который прошел уроки на Земле, развился до нужного уровня, перешел в следующий мир, может внезапно оглупеть, чтобы его вновь вернули обратно? Я, наверное, внезапно оглупел. Я не понял вопрос. Хорошо, но я здесь не вижу, что это по тантрическому вопросу, по тантра-йоге или родобоже. Ну, родобоже-то, наверное, затрагивает, но по тантра-йоге нет. Поэтому можем смело пропустить его, тем более, если он тебе непонятен. Павел Рижанин. Вопрос в эфир. Всеслав, очень интересует вопрос. Если мужик, который всю жизнь выпивал, курил годы и ел мясо, но он очень-очень добрый и светлый, то он может стать богом мира праве? Ребята, богом мира праве может стать только бог мира славе, который завершил цикл эволюции в этом статусе и возжигает из себя и своей супруги, и единственной половинки, звезду, уходя за пределы пространства и времени. Поэтому давайте сначала этот мужик станет совершенным богом мира славе. И он, кстати, тогда избавится от всех последствий, всех тех греходеяний, о которых было перечислено. Здесь в чате Ингвар пишет, ничего я не проверял, странные подозрения. Ингвар, да, ответ был на вопрос от Анастасии Рысь. А твоего вопроса просто не понял Всеслав, поэтому мы его прочитали, но ответа не было. Идем дальше. Павел Рижанин, вопрос в эфир. Всеслав, как взять благословение богов и предков, чтобы люди на французских интернет-просторах, где я распространяю Видогора с переводом на французский, интересовались материалами Видогора и нашей культурой? А то я один делаю это, и никто не помогает, все молчат, кому бы ни обращался. Только один соратник и знакомый, светлый Гой, который продвигает Видогора в Германии, помогает. Я думаю, нужно обратиться в йога-лагерь Ауру, на сайт Оум.ру и на сайт Кощуны.ру. И те, кто ведут эти сайты, они, я думаю, откликнутся и будут помогать, потому что фактически это одно общее дело. Но какое-то отношение имеет тантра-йоги, я что-то никак понять не могу. Ну, поскольку у нас вспоминается слово «родобоже», так или иначе мы и пересекаемся. Ты же сам передачу говорил, что по сути дела это одно и то же. Да, но я же ответил. Хорошо, ответил. Потому что вопрос, ну, в принципе, тема правильная, вопрос хороший. Просто старайтесь по теме вопросы задавать. Мы ж не последний раз эфир ведем. Будет другая тема, будете другую тему и вопросы задавать. Я когда вначале спросил, какие впечатления, нужно ли нам делать это, нужно ли вот такие вот передачи записывать для того, чтобы потом их выкладывать в эфир, то, в общем-то, где-то так 50 на 50 разделилось. Многие сказали, что да, это все здорово, да, это все хорошо, но лучше все-таки живые эфиры. Просто так иногда получается, что живой эфир невозможно провести или не уверен, что он получится в это время. И поэтому выбираются такие моменты, когда есть возможность поговорить, причем поговорить сосредоточенно. Вот сейчас мы же общаемся на свободные темы, так, да, которые приближенно связаны с тантра-йогой. Но все-таки получается довольно широкий и обширный. И если так проводить эфир, то в этом случае он может растянуться там, на 2, на 3, на 4 часа. А здесь мы меньше, чем за час уложились, все подробно рассказали, потом у нас звук был достаточно хороший, то есть следили за тем, что если сбой произошел, мы этот сбой убрали и записали заново этот кусок, который не получился. То есть полустудийная работа получается. И в этом случае и донесение информации лучше, мне кажется, и подача информации более простая. И Всеслав, когда что-то говорит по заготовленному, он в этой теме держится. А я, естественно, в этой теме помогаю ему раскрывать тему. Вот. И самая главная тема при этом раскрывается. А когда мы скачем от вопроса к вопросу, то это понемногу ни о чем. Да, вот такие вот эфиры, где сначала проходит запись, а потом мы можем раскрывать уже в вопросах, мне кажется, это тоже хороший ход, который сегодня сам собой родился. Так что, получается, у нас есть живые эфиры, где живое общение, есть эфиры в записи, а есть эфиры в записи, и потом еще автора, то, что говорится, на сцену, и давай-ка, дружище, вот тебе микрофон, отвечай. Вопрос от Елены из Москвы. Как встретить свою вторую половинку? Помолиться родным богам, и они организуют эту встречу. Или просто стать достойной второй половинки, да, некоторые еще отвечают. А сам а это достоин? То же самое, да, ты правильно добавил, потому что само обращение к родным богам предполагает достоинство, а отсутствие достоинства не предполагает обращение к богам. Как был в фильме одном, герой фильма так совершил злодеяние, а получилось еще как бы круче, чем он предполагал. Его поднимают и удивленно спрашивают вслух, неужели Бог умнее меня? Хорошо спросил. Да. А я хочу добавить, дело вот в чем. У нас сейчас многих приучили к тому, что надо о чем-то мечтать большом и великом. Ну, к примеру, девочек обучают, что надо ждать своего принца или найти своего принца, или привести к себе в жизнь принца. Всякими различными способами. То есть взять от жизни все. Но при этом не обучают, что самой необходимо быть хотя бы на уровне принцессы. Ну, я в кавычках это говорю. Принцесса, принца. То есть желать что-то высокое, возвышенное, хорошее. Но при этом самому не надо ничего над собой делать. Не надо самому меняться, не надо самому совершенствоваться. Вот это очень серьезная проблема, которая сейчас есть в нашей жизни. И поэтому, если человек ожидает свою половинку очень высокого уровня, то в этом случае надо к зеркалу подойти, посмотреть на себя и задать себе несколько простых вопросов. Примерно такого же плана, по которым будет судить человек о своей второй половинке, вот, которую он ждет. И если на эти вопросы он четко даст ответы, если эти вопросы вообще не вызовут никаких проблем, то он поймет, что вот да, он готов к этой второй половинке именно так, как он ее ожидает. Если же вдруг вот эти вот возвышенные, слишком завышенные критерии, заданные себе в зеркало, останутся без ответа, или ответ будет, ну знаешь, зеркало там может ошибаться, оно не все в точности передает, ты, конечно, красивая, ты, конечно, там принцесса, но ну вот так вот получилось. Ну не переживай, ничего-ничего. Вот, в этом случае вопрос, а кого вы ждете-то? К себе какие вопросы вы можете задать и какую вторую половинку притягиваете. Если лягушонок, например, хочет жениться на, ну, скажем так, на жирафихе, ну, это его проблемы. Ну что ж, я смотрю, вопросы вроде бы мы все прошли. И, в общем-то, наверное, можно заканчивать сегодняшний наш такой блиц-ответ на вопросы, которые поступили после премьеры нашей с тобой записи. В Ведах есть еще понятие «беспричинная милость богов». Это к твоему ответу. В этом случае лягушка может выйти замуж за принца или за царевича. Но она должна быть царевной лягушкой. В общем, читайте и слушайте древние наши русские сказки. Там не просто лягушка, именно как ты сказал. И даже не царевна лягушка, там царевна, царь от слова царь, царевна, которая заключена в образ лягушки, а не наоборот, лягушка заключена в образ царевны. Вот это весь и подвох сказки. И да, четко была она великой жрицей, на гордыне попавшейся. За что ее Кощей Бессмертный наказал, фактически представитель Чернобога на земле. Ну что ж. Вот ты прав на 100%. Уважаемые слушатели, изучайте родную традицию и культуру. Там веды упакованы в русских народных сказках, песнях птицы Гамаюн. Даже не обязательно читать экстремистскую литературу. Хорошо. Ну что ж, давай пожелания нашим радиослушателям будем раздавать. Здравомыслия, здравомыслия и еще раз здравомыслия всем желаю. Желаю, чтобы вы знали вообще, какому великому народу, с какой великой культурой вы принадлежите. Изучайте это наследие, эту культуру. Для чего соратники рода Божия ночами там не спят? Лишний раз не могут выйти из-за компьютера на природу. Да вот те же самые песни «Птицы Гамаюн». И в статьях, и в аудиодорожках, и в видеофильмах. А посещаемость минимальная. Но иногда даже руки опускаются. А ведь это чистые веды, и именно в нашей родной традиции. Наилучшее для понимания нашего народа. Ну что ж, будем считать, что вот такое напутствие на ближайшее время, которое поможет нам не просто быть впитывающими что-либо, а еще и перерабатывающими впитавшиеся в нас, впитанные в нас, и созидателями на основе того, что мы в себя впитали и переработали. Напомню, что сегодня у нас 19 марта 2016 года. Это по одному из современных календарей, по одному из старинных, 18-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета шестица. Мы говорили про тантра-йогу, вернее, отвечали на вопросы после прослушивания программы, которая называлась «Тантра-йога и родобожие, сходство и различия». Главный ведущий у нас был Всеслав Глоба, за что ему низкий поклон, а всем вам, наши радиослушатели, большая-большая человеческая благодарность. С вами был поддерживаю эту благодарность, потому что какие бы все-таки незрелые иногда вопросы ни были, но раз вы интересуетесь, то вы уже достойны благодарности, и я вам ее приношу. С вами был Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.